27 глава. Тень в ночи. «Никак не пойму», — заметил Лойл. «Я выигрывал почти все время. Потом пришла Дэна, села играть, и все отыграла. Каждый бросок. Она называла это маленьким уроком». «Что она под этим подразумевала?» Ранд и Агир шагали по слободе, оставив позади виноградную гроздь. На западе, отбрасывая длинные тени, низко сидело солнце, превратившись в красный шар, наполовину закатившийся за горизонт. На улице было пусто, лишь с другого конца улицы к Ранду и Лойлу двигалась одна из тех больших кукол, козлорогий троллок с мечом на поясе, которой управляли пятеро мужчин с шестами, но со всех концов слободы, где находились таверны и увеселительные заведения, по-прежнему доносились звуки веселья. Но на этой улице ставни на окнах позакрывали, а двери позапирали, заложили засовами. Ранд перестал задумчиво ощупывать деревянный футляр с флейтой и повесил его на плечо. «Наверное, не стоило ожидать, что он все бросит и уйдет со мной. Но поговорить-то со мной он мог. Свет! Хоть бы Инктор поскорее появился». Юноша сунул руки в карманы, и пальцы ощутили записку Селин. «Не думаешь же ты, что она...» Замявшись, Лойл замолчал. «Не думаешь же ты, что она жульничала?» Все ухмылялись, словно она делала что-то ловкое или хитроумное. Ранд движением плеча поправил плащ. «Нужно забрать рог и уходить. Если мы станем ждать Инктора, всякое может случиться». Рано или поздно объявится Фейн. Я должен опередить его. Люди с куклой были уже совсем рядом. — Ранд! — вдруг сказал Лойл. — По-моему, это не... И тут кукловоды бросили шесты, загремевшие по утоптанной до каменной твердости земляной улице. Троллок же вместо того, чтобы рухнуть, прыгнул на Ранда, широко раскинув руки. На раздумье времени не оставалось. Ранд выдернул из ножен меч, дугой сверкнула сталь, луна восходит над озерами. Захлебнувшись булькающим воплем, троллок завалился навзничь и, упав, продолжал еще рычать. На мгновение все застыли, потом люди, должно быть, приспешники тьмы, подняли взоры от распростертого поперек улицы троллока на Ранда, на меч в его руках, на Лойла рядом с юношей, они повернулись и побежали. Ранд тоже уставился на троллока. Пустота окружила его до того, как рука коснулась Эфеса. Сайдин сиял в его разуме, манящий, болезненный. С усилием он заставил пустоту исчезнуть и облизал губы. Ничто исчезло, и страх мурашками пополз по коже. — Лойл, нам нужно в гостиницу. Хурин один. И они... Ранд крякнул, когда толстая длинная рука обхватила его, прижав обе его руки к груди и подняла в воздух. Волосатая пятерня вцепилась юноше в горло. Скосив глаза, он разглядел над головой рыло с торчащими вверх кабаньими клыками. В нос ударил противный запах, кислый пот пополам со свинарником. Столь же стремительно, как пятерня схватила его, так же быстро ее оторвали от Ранда. Оглушенный, Ранд уставился на нее. На сжавшие троллокова запястья толстые пальцы Агир. «Держись, Ранд!» — голос Лойла чуть дрожал от напряжения. Сбоку появилась вторая рука Агир и взялась за руку, что по-прежнему держала Ранда над землей. «Держись!» — Агир с троллоком боролись, а Ранда дергала из стороны в сторону. Неожиданно троллочья лапа отпустила его, и он упал. Пошатываясь, он сделал два шага в сторону и повернулся, подняв меч. Стоя позади троллока с мордой сикача, Лойл держал того за запястье и предплечья, широко разведя его руки в сторону, и тяжело дышал от натуги. Троллок гортанно рычал на грубом троллочьем языке и закидывал голову назад, пытаясь достать Лойла клыками. Ноги противника шаркали по земле. Ранд хотел отыскать место, куда сподручнее, не задев Лойла, вонзить меч в тело троллока, но Агир и троллок кружили, как будто в танц, и юноше никак не удавалось улучшить момент. Захрипев, троллок вырвал левое предплечье, но не успел он освободиться совсем, как Лойл зажал локтем его шею, плотно обняв тварь. Троллок цапнул пальцами, не сразу попав по рукояти своего меча. Смахивающий на косу клинок висел на другом боку, как у левши, но дюйм за дюймом темная сталь начала выскальзывать из ножен. Агир с троллоком беспрестанно метались вокруг, и Ранду не удалось бы нанести удар, не ранив Лойла. Сила! Да, так может получиться. Как он не представлял себя, но ничего большего придумать не удавалось. Троллок наполовину уже вытащил меч, когда изогнутый клинок освободится. Троллок неминуемо убьет Лойла. Неохотно Ранд сформировал пустоту. Ему сиял Сайдин, притягивал его. Смутно ему припомнилось время, когда он пел ему, но теперь он лишь притягивал его. Так аромат цветка привлекает пчелу, так вонь навозной кучи притягивает муху. Он открыл себя, Сайдин, потянулся к нему. Там ничего не оказалось. С тем же успехом он мог тянуться за светом. Испорченность скользнула в Ранда, пачкая его, но не было потока света. Понуждаемый отстраненным отчаянием, Ранд пытался вновь и вновь, и вновь и вновь там была лишь испорченность. Внезапно рывком Лойл отшвырнул от себя троллока так сильно, что тварь кубарем покатилась в стену здания. С громким хрустом она впечаталась в камень головой вперед, скользнула по стене и осела с вывернутой под неестественным углом шеей. Лойл стоял, смотря на троллока, грудь его вздымалась. Ранд еще чуть поискал ничто, и только потом уразумел, что случилось. Едва сообразив, он позволил исчезнуть пустоте и испорченному свету и поспешил к Лойлу. Я никогда раньше не убивал Ранд. Лойл судорожно со всхлипом вздохнул. — Иначе он убил бы тебя, — сказал ему Ранд. Настороженно он посмотрел на проулки, на закрытые ставнями окна, на запертые двери. Где два троллока, там наверняка их больше. Мне жаль, что тебе пришлось это сделать, Лойл, но тогда он убил бы нас обоих. Или еще чего хуже. Я понимаю, но мне не нравится убивать даже троллока. Указав на заходящее солнце, Агир схватил Ранда за руку. «Вон, еще они!» Против солнца Ранд не разглядел деталей, но там появилась другая группа людей с огромной куклой. Они приближались к нему и Лойлу. Теперь, зная, на что смотреть, Ранд увидел, что кукла чересчур натурально переставляет ноги, а голова с выдающимся вперед рылом приподнялась и стала принюхиваться. О шестом никто и не подумал пошевелить. Ранд считал, что в густеющих вечерних тенях троллок и друзья темного его не увидят, даже улицу вокруг него. Для этого они двигались слишком медленно, однако ясно, они его выслеживают и к тому же приближаются». «Фейну известно, что я где-то здесь, вне города», — сказал Ранд, торопливо вытирая клинок о куртку мертвого троллока. «Он отправил их искать меня. Но он опасается, что Троллоков заметят, иначе не стал бы их маскировать под кукол. Если мы выберемся на людные улицы, мы спасены. Нам нужно вернуться к Хурину. Если Фейн найдет его одного и с рогом... Ранд потянул Лойла за угол и зашагал по первому же попавшемуся переулку туда, где слышались смех и музыка, но задолго до того, как они добрались до людей, впереди двух друзей на другой пустой улице появилась группа с куклой, которая была совсем не куклой. Ранд с Лойлом тут же свернули на какую-то тихую улочку, та вела на восток. Всякий раз, как Ранд стремился добраться до музыки и смеха, на пути возникал троллок, подчас принюхивающийся. Некоторые троллоки выслеживают по запаху. Иногда там, где не было людских глаз, крался одинокий троллок. Не раз Ранд чувствовал уверенность, что этого урода он уже видел раньше. Они приближались, и стало ясно, что Ранду с Лойлом не выбраться с безлюдных улиц. Мало-помалу их оттесняли к востоку, от города и от Хурина, отрезали от людей, загоняя на узкие, наполняющиеся мраком улочки, что разбегались во все стороны, вверх по холму и вниз. Ранд озирал дома, мимо которых они проходили, высокие здания, наглухо затворенные к ночи. Озирал их с немалым сожалением. Даже если взяться колотить в дверь, пока ее не откроют, даже если их с Лойлом впустят, ни одна дверь не остановит троллока, только будет больше жертв. Ранд, наконец, вымолвил Лойл, идти больше некуда. Они очутились на восточной окраине слободы. Высокие здания справа и слева от них были последними. В окошках верхних этажей издевательски горели огни, но ниже все было накрепко-наглухо закрыто. Впереди горбились холмы, затянутые пологом первых сумерек, и голые, даже фермы на них не было. Правда, не совсем пустые. С трудом Ранд различал бледные стены, огибавшие один холм побольше, в миле от них, а за стенами какие-то здания. «Когда они выгонят нас отсюда, — заметил Лойл, — им больше незачем будет прятаться». Ранд указал на стены вокруг холма. «Вот это остановит троллоков. Должно быть, это усадьба лорда. Может, нас туда впустят? Агир и чужеземного лорда? Сослужит же службу эта куртка рано или поздно?» Он оглянулся. Троллоков пока видно не было, но юноша все равно потянул Лойла за угол. «Ранд, по-моему, это квартал иллюминаторов, а секреты свои иллюминаторы берегут пуще глаза. Мне кажется, они самого Галдриана внутрь не пустят». «В какую беду вы угодили на этот раз?» — раздался знакомый женский голос. «В воздухе пряно запахло духами». Ран захлопал глазами. Из-за того дома, откуда они с Лойлом только что завернули, шагнула Селин. В сумраке ярко белело платье. «Как вы здесь оказались? Что вы здесь делаете? Вам нужно немедленно уходить. Бегите! За нами троллоки гонятся!» «Я видела». Голос ее был сух, холодно спокоен. «Я пошла вас искать, и что вижу? Вы позволили троллокам пасти себя, будто овцу. Как может мужчина, владеющий рогом Валер, допустить такое?» «У меня с собой его нет», — огрызнулся Ранд. «И не знаю, чем бы он помог сейчас. Не затем же он нужен, чтобы герои, восстав из мертвых, спасали меня от троллоков. Селин, вам надо уходить, сейчас же». С этими словами он выглянул за угол. «Ну, так и есть». Не далее сотни шагов на улицу осторожно выдвинулась рогатая троллочья голова, принюхиваясь к ночи. Тень побольше рядом с нею, наверняка второй троллок, а были еще тени помельче. Друзья темного. «Слишком поздно», — пробормотал Ранд. Он сдвинул футляр с флейтой, стянул свой плащ и набросил его на плечи Селин. Длинный плащ совсем скрыл под собой ее белое платье и волочился по земле сзади. — На бегу вам придется его придерживать, — сказал Ранд Селен. — Лойл, если нас не впустят, отыщем способ перебраться туда без спросу. — Но, Ранд, лучше, по-твоему, дождаться троллоков? Он подтолкнул Лойла вперед и, взяв Селен за руку, рысцой двинулся следом. — Лойл, веди нас по дороге так, чтобы мы шеи себе не свернули. — Вы позволяете себе волноваться, — сказала Селен. Казалось, ей доставляло меньше труда идти за Лойлом в меркнущем свете, чем Ранду. — Ищите единение и будьте спокойны. Тот, кто будет великим, всегда должен быть спокойным. — Вас могут услышать троллоки, — сказал он ей. — Величие мне не нужно. Ему показалось, что он услышал в ответ раздраженное хмыканье. Порой под ногой поддавался камень, но подниматься по холму, несмотря на сумерки, оказалось не очень трудно. Деревья и даже кусты давным-давно были подчистую сведены на топливо. Росла тут лишь трава высотой до колена, она мягко шуршала у ног, потянула свежим ночным ветерком. Ранд забеспокоился, не донесет ли ветер их запах до троллоков. Лойл остановился, дойдя до стены. Она была вдвое выше Агир, камни обмазаны бледной штукатуркой. Ранд, напрягая глаза, вгляделся в сторону слободы. Полосы светящихся окошек спицами гигантского колеса протянулись к городским стенам. — Лойл? — тихо спросил Ранд. — Ты их видишь? — Идут они за нами. Агир оглянулся на слободу и удрученно кивнул. — Я вижу всего нескольких троллоков, но они идут сюда. — Бегут. — Ранд, я в самом деле думаю, что... Селен оборвала его. — Если он хочет войти, а Лантин... Ему нужна дверь. — Такая, например... Она указала на темное пятно чуть дальше на стене. Даже когда она сказала ему... Ранд не был уверен, что это настоящая дверь, но когда женщина подошла и потянула, дверь открылась. — Ранд! — начал Лойл. Ранд подтолкнул его к двери. Потом Лойл. — И потише. — Мы же прячемся, не забыл?